Глава 14. Мишель Миллерс. Когда был дан сигнал для начала нового раунда, рядом со мной вместо Дэна сидел Макс. Он все еще был возбужден и собран, а короткие волосы, мокрые после тяжелого раунда, стояли торчком. На этот раз гаргулы решили не пытаться соревноваться с драконами на открытом пространстве. Это было правильное решение. Они, так же как и тренер Эл, догадались, что изрядно потратившиеся у дракона будут пытаться обыграть их на чистой силе и скорости. Но в темноте леса им будет намного сложнее. Даже не пытаясь прорваться, гаргулы разделились. Нападающие сопровождающим нырнули в лес еще на своей половине поля, а трое защитников остались возле водопада, готовые защищать свое гнездо. Найти гаргулов в лесу темной долины практически не представлялось возможным. «Модификация номер 3», – проговорил Макс. «Оставить Дэну коридор не получится. Придется проворачивать финт Йоселя». «Надеюсь, Маркус тоже это понял», – напряженно ответил тренер. Сидеть от волнения он уже не мог. Теперь стоял у края ложи, скрестив руки на груди. «Финт Йоселя», – проговорил я, обхватил ладонями свои запястья, чтобы унять дрожь в руках. Финт Йоселя, насколько мне стало известно на одном из последних тактических занятий команды, заключался в том, что нападающий, притянув к себе защитников соперника, создает возможность для другого игрока забрать яйцо из гнезда. Второму, в свою очередь, нужно быть как можно менее заметным, а после передать яйцо обратно нападающему, чтобы тот смог совершить рывок. На этот раз ребята разделились совсем иначе. Лео и Миранда остались возле гнезда отбивать атаку. Рич с Маркусом бросились по воздуху прямо на защиту соперника. А Дэн пропал из виду. Я крутила головой, пытаясь отыскать его, но Даниэля нигде не было видно. Тогда я нащупала кнопку на боковой части гуглов и включила голос комментатора в надежде, что он пояснит, что только что произошло. «Кажется, игрок номер 10 команды драконов не прогадал, и соперник действительно потерял его из виду», — говорил комментатор восторженно. «Этот прием известен как финт Эйлора и заключается в том, чтобы быстро и незаметно взмыть на большую высоту. Если у 10-го номера все получится, он преподнесет гаргулам большой сюрприз». Я задрала голову, смотрелась в небо, и не сразу увидела красную фигуру, которая неслась над долиной на большой скорости. Когда он только успел исчезнуть? Неужели прямо во время сигнала? Гаргулы были заняты своими перестановками и тоже не отследили его траекторию. Даниэль действительно был самым быстрым, особенно когда у него возникала хорошая возможность использовать силу ветра. А ветра на большой высоте было предостаточно. «Он уже почти над водопадом!» – воскликнул я. «Гаргулы его не видят!» «Они думают, что он ушел в лес», – уверенно сказал Макс. «Но когда он начнет пикировать, его заметят. На большой скорости у него будет более низкая маневренность, и остановить его гаргулу ничего не будет стоить». «Для этого нужен финт Йоселя», – догадалась я. Макс медленно кивнул. Маркус и Рич добрались до водопада и стали петлять в попытке обойти защиту. Но гаргулы не зря вышли на межмировой чемпионат. Они хоть и были не очень быстрыми, но слаженно менялись местами, перекрывая Маркусу пути к водопаду. Никто из них при этом не мог бы раздвинуть воду, разве что Маркус, потратив изрядную порцию силы, мог бы испарить часть воды. Я ждал, что именно так он и поступит. Но вместо этого он направился вниз, по спирали заворачивая за водопад. Рыч, который двигался рядом с ним, хвостом отбросил одного из защитников, а другого удержал лозами, которые свешивались вдоль скалы. Дэн завис над ними небольшим красным пятном. Звезд на небе не было видно, и без очков его, скорее всего, совсем не было видно. Он ждал. Наконец, это произошло. Маркус вывернул с другого края водопада и помчался в сторону нашего гнезда. Гаргулы, ожидая этого, перекрыли дорогу, но сверху со свистом уже падал Даниэль, который на лету с помощью левитации забрал у Маркуса яйцо и, не снижая скорости, бросился назад, к своему гнезду, возле которого в это время Миранда слева отбивались от нападающих гаргулов. Появившийся Даниэль привлек внимание всех. Мгновение промедления хватило нападающему гаргулов, чтобы прорваться к гнезду, забрать из него яйцо и броситься в сторону своих. Шансов у него почти не было. Но половину очка за отсутствие в гнезде вражеского яйца можно было потерять. Не сильно высокая цена, когда речь идет о потенциальной победе. Но Дэн решил иначе. Он резко затормозил и вернулся к Маркусу, который двигался за ним следом, немного отставая. Сделав круг, Дэн снова ускорился в сторону своего яйца. Рыч как мог задерживал за их спинами гаргулов. Но этого было достаточно. Каменные изваяния не отличались такой же прыткостью, что и грозовой дракон. Но они могли призвать темноту. Так и случилось. Парням приходилось освещать себе путь, и это здорово их затормозило. Сделав в воздухе петлю, Даниэль продолжил свой путь. «Что это было?» – спросил я у Макса, выключив комментатора, потому что он только мешал своими неуместными шуточками наблюдать за игрой. «Условный знак», – он попросил защитников окружить нападающего, – ответил Макс, поддавшись вперед. «Кажется, Дэн что-то задумал». Тренер ничего не говорил. Он так и стоял, напряженно глядя на долину. Гаргул, который вырвал яйцо из гнезда, отдавать его явно не собирался. Чтобы усложнить нашим ребятам задачу, он погрузил себя в кромешную тьму, тем самым не позволяя Дэну четко видеть свою цель. Он освещал долину сверканием молний, но их приходилось создавать слишком высоко, чтобы случайно не зацепить кого-нибудь, и тьма не сильно поддавалась. Маркус тем временем стремительно летел в сторону своего гнезда. Сделавший крюк, Дэн немного отстал, и гаргулы, которых пытался сдерживать Рыч, нагоняли его. С каждой секунды Дэн становился все ближе к водопаду, а гаргулы все ближе к нему. Вдруг он нырнул в темноту. Только благодаря очкам можно было увидеть, что он нырнул не просто так, а целился прямо в гаргула, который нес яйцо. Тот и рванулся в сторону, но неудачно. Рядом с ним двигался Лео, который сбил противника обратно на линию его движения. Даниэль, который все это время был в ипостаси дракона, задними лапами ударил точно по лапам гаргула, заставив его выронить яйцо. А внизу его уже ловил Маркус. Еще через несколько мгновений уже два нападающих нашей команды, Маркус и Даниэль, неслись к гнезду с двух сторон от водопада. Гаргулов такой поворот событий, видимо, сбил с толку, и они буквально позволили драконам одновременно вложить яйца в гнездо. «Да, да, да!» – прыгал Макс, радостно размахивая руками. «Вот так! Вот это я понимаю, красавчики!» Раздался сигнал об окончании третьего раунда и сразу о начале тайм-аута. На этот раз перерыв запросил тренер Гаргулов. «Неудивительно. Им нужно что-то предпринять, чтобы переломить ход игры. И чем дальше, тем сложнее будет это делать». Игроки начали планировать в разные стороны горного склона. «Все хорошо, молодцы», – серьезно кивал мистер Эйлор, когда наши один за другим падали в ложу. «Сейчас вам будет достаточно не подпустить горгулу в гнезду как можно дольше. Вы все знаете и все умеете. Для вас эти ребята орешки». «У этих орешков довольно твердая скорлупа», – заметила Миранда, утирая полотенцем пот с лица. «Вы говорили, что они медленные». «По сравнению с вами медленные». «Дэн, может, и быстрее горгулов? А вот нам с Рычем приходится рвать изо всех сил». «И все равно вы быстрее. Не только вы устаете. Они хоть и каменные, но их запас сил тоже конечен». «Да порвем», – легкомысленно заявил Даниэль. «Если ребята не будут подпускать к гнезду их нападающего, я могу заставить защитников бегать за мной по всей долине хоть целый час». «У горгулов больше запасных игроков», – заметил тренер. «И раз они запросили тайм-аут, значит, собираются их менять». «И какой у нас план?» – спросил Миранта и отдавал мне опустевшую бутылку из-под воды. Я опустил ее в специальную коробку, и та тихо звякнула, коснувшись соседней. «Даниэль правильно говорит. Нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы не подпускать горгулов в гнезду. Выстраиваем оборону». Тренер принялся объяснять ребятам, как именно они будут отстаивать гнездо в условиях открытого пространства. А Макс, который опять остался неудел, оттащил меня в сторону входа в помещение, где расположился туалет и проход к раздевалкам. «В чем дело?» – удивилась я. «Следующий раунд вот-вот начнется». «Есть разговор», – напряженно проговорил он. Я немного удивилась, потому что обычно песчаный дракон был весел и легкомысленен, даже в самых серьезных ситуациях. Я оглянулась на дверь, но больше никто не вошел в слабо освещенное помещение. Боюсь, они все уже здорово вымотаны, и скоро команде потребуется прилив свежих сил. Миранда пуста, а Напаш чисто на физической силе. Рыч слева еще подюжит. А вот Маркус не только вымотан, но и магии потратил очень много. Да и толку от огня против Каменюк. Не понимаю, к чему ты клонишь. Макс закусил губу, оттащил меня в сторону и прошептал. У тебя резерв наполовину полон. Если ты сможешь отдать мне свою силу, хоть это и против правил, но я смогу еще сыграть. Отдать силу? Я нахмурилась. Искусство передавать силу обучали на основном курсе лоранов, кланового отделения нашей академии. И то не всех. Я вряд ли бы смогла передать ему то, что имею, не расплескав половины. Как ты себе это представляешь? Лучше всего, конечно, путем бурного секса. Но по глазам вижу, что начнем мы с более традиционных методов. Я бы сказала, что секс и есть главный традиционный метод, пробормотала я. Хорошо, давай попробуем. Мы все равно ничего не потеряем. Оглядевшись, Макс потянул меня вглубь темного коридора. И сердце мое застучало быстрее. Не только от того, что нарушать правила было так волнительно. И не только от того, что дракон, с которым мы только вчера провели вместе ночь, сейчас крепко держал меня за руку. Мы были совсем одни в этом чужом пустынном темном мире. И в таком же холодном пустынном помещении. Никого вокруг. Только звук наших шагов, эхом отражающийся от стен. В какой-то момент я даже засомневалась в том, что он не решил воспользоваться мной по максимуму. Но все-таки это был Макс, и я доверилась. В конце концов мы оказались в достаточно просторной комнате, в которой я легко узнала мужскую раздевалку. Действительно, пока идет матч, здесь никто не появится, и можно делать что угодно. Макс закрыл за нами дверь, повернул защелку, запирая ее, и сел на диван. Я села вместе с ним, повинуясь его уверенным призывающим жестом. «Так, теорию знаешь?» «Нет, откуда мне?» «Ты же начитанная отличница», — сузил глаза дракон. «Я думал, ты изучала все учебники еще до поступления в академию». «Время не резиновое», — заметила я. «Предпочитаю изучать только то, что мне действительно нужно». «Ладно, ты права. Время не резиновое. Так что за дело». Он взял меня за руку и, скрестив наши пальцы, сжал мою ладонь. Я невольно повторила за ним, хоть это и было довольно неловко, учитывая, что между нами ничего подобного не было. «Самый большой доступный нам канал – это ладонь», – сказал Макс. «Ну, если не считать». «Я поняла», – перебила я его, отводя от неудобной темы. «Так вот, при соединенных каналах ладонь в ладонь передача получается эффективнее. К тому же ты человек, у тебя напор поменьше». «Давай не будем тратить время». Я снова перебила его, пока он не углубился в тему того, что еще со мной не так. «Хорошо. Попробуй пока через одну руку. Если нормально пойдет, то можно будет ускорить, соединив обе». С этими словами он откинулся на спинку дивана и, прикрыв глаза, все еще крепко сжимая мою ладонь. Я последовал его примеру, сделал глубокий вдох, а потом выдохнул через сжатые губы. «Легко сказать. Поделись своей силой. Да мне в жизни таким заниматься не приходилось, тем более с драконом». По ощущениям, резерв за прошедшие 3 часа успел наполниться процентов на 70. Этот мир был богат источниками магии, и они быстро насыщали. Так что мне было чем поделиться. Сосредоточившись на ощущениях от движения силы внутри меня, я направил ее в руку, которую сжимал Макс, и начала высвобождать в пространство. Вернее, она бы уходила в пространство, если бы дракон не ловил ее раскрытым каналом и не пускал по собственным жилам. Ощущение при этом было странное, будто я делюсь с ним чем-то очень личным, если не сказать интимным, и по неизвестной мне причине получалось довольно хорошо. Открыв глаза, я с удивлением наблюдала, как полупрозрачные сгустки ядовито-голубого цвета толчками переходят из моей системы внутренних линий в его и там оседают, слившись в общий поток. «Ты как себя чувствуешь?» – осторожно спросила я. «Божественно», – простонал Макс. И тут же поднял на меня совершенно осмысленный взгляд. «Мне кажется, можно сильно не осторожничать. У тебя хорошо получается. Давай подключим вторую руку». Я кивнула и попыталась протянуть ему руку. Но это оказалось довольно сложно сделать, сидя на диване, соприкасаясь боками. «Давай-ка вот так», – проговорил дракон, легким движением усадив меня себе на колени, лицом к нему. «Ой!» — только успела произнести я. «Вот так лучше», — удовлетворенно кивнул он, соединив наши ладони. Пальцы перекрестились как-то сами по себе, скрепляя хват. Я выдохнула, напомнив себе, что это для дела. «Если сейчас кто-то случайно зайдет, нас могут понять неправильно». Заметила я и прыснула. Должно быть, от нервов. «Лучше пусть неправильно поймут, иначе меня на поле не выпустят больше», — с усмешкой заметил Макс. «Но раунд уже начался, так что здесь никого быть не должно. И чем быстрее мы вернемся, тем лучше. Так что сосредоточься». Я кивнула и прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Сила потекла, постепенно покидая меня. В этом состоянии не было ничего особенного, но я привыкла оставлять хоть немного на всякий случай, и эта привычка еще сильнее укрепилась после того пожара. Подобное может произойти в любой момент, и сила должна быть в запасе. Но сейчас она покидала меня так стремительно и так отчаянно, что мне становилось неуютно, небезопасно. Невольно напряглись мои брови, и я бы не заметила этого, если бы не тихий вкрадчивый голос Макса. «У тебя такое лицо сложное, будто мы обмениваемся энергией более традиционным способом». Я открыла глаза и прервала поток, смутившись. «Не отвлекай», — произнесла строго, сделав глубокий вдох и снова прикрыв глаза, сосредоточившись. «Интересно, в постели у тебя такое же лицо?» «Макс!» Я снова прервала поток. «Прости, продолжай, пожалуйста». Я вздохнула. Когда мы впервые с ним встретились в коридоре академии, он показался мне подозрительным и одиноким волком, но никак не добрым, вежливым весельчаком. «Так, все, сосредоточиться. Надо возвращаться обратно на трибуны». Еще несколько минут ушло на то, чтобы полностью перекачать силу, оставив во мне зияющую дыру. При этом резерв Макса был почти полон, что здорово удивило как его, так и меня. «Мне казалось, что у драконов резерв больше, чем у людей», — заметил он, озадаченно оценивая свой уровень наполненности. «Просто ты тоже был не до конца пуст. К тому же здесь много источников, и резерв наполняется быстрее, чем в Веригии». Вяло отмахнулась я и начала было слезать с Макса. Но он вдруг обхватил меня обеими руками за талию и притянул к себе. Я едва успела упереться ладонями в его грудь. «Помнишь, я говорил тебе, что не испытываю такого влечения к девушкам, какое положено испытывать драконам?» «Конечно». Я неловко отстранилась. Сложно забыть, учитывая, что он из-за этого накачался манго, а потом заявился ко мне, чтобы не попадаться на глаза своим соклановцам. Кажется, я ошибся. «Макс?» Я всерьез заволновалась, что сейчас и в самом деле кто-нибудь войдет. «Не настолько, чтобы тебя изнасиловать». Рассмеялся он и ослабил хватку, позволив мне встать на ноги. «Хотя...» Макс одним движением прижал меня к стене. «Слушай, я обещала тренеру, что не буду осложнять отношения в команде, пока идет чемпионат. Если к тебе вдруг вернулась нормальная драконья либидо, я очень рада и уверена, что тебе помогут в этом деле девчонки из команды поддержки. Они же у нас вроде как общие». Макс поморщился и отпрянул. «Да не знаю, стрёмные они какие-то». Потом приложил палец к губам и продолжил. «Может, я человекофил, и меня возбуждают только человечки? Давай познакомлю тебя со своей одинокой подругой». «Давай», — пожал плечами Макс. «Ладно, пойдем скорее, пока раунд не закончился». Я украдкой облегченно выдохнула и поспешила за Максом прочь из мужской раздевалки. Когда мы вернулись, игра была в самом разгаре. Ребята выполняли оговоренный план с точностью и остервенением. Даниэль носился вокруг водопада, делая вид, что пытается пробиться к гнезду, и заставляя защиту полностью сконцентрироваться на одном единственном игроке. Время от времени он все-таки пробивался к гнезду, вытаскивал яйцо, и это здорово действовало горгулам на нервы, потому что они никак не могли помочь своему нападающему, который в сопровождении одного товарища штурмовал яйцо, окруженное четырьмя драконами. Так тянулось довольно долго. Но нам подобная ситуация была только на руку. Пусть даже этот раунд закончится только после того, как выйдет время. В конце концов, победа будет за нами. «Мистер Эйлор». Я подошла к тренеру, который наблюдал за игрой у края ложи, оперевшись о поручень. «У меня к вам вопрос, связанный с вашей специализацией». «Слушаю, Миллерс», — ответил дракон. Я посмотрела на его четко очерченный профиль, немного подумала, но отступать было некуда, поэтому все-таки спросила. От чего зависит эффективность энергообмена между человеком и драконом? Он даже приподнял очки и бросил на меня заинтересованный взгляд, прежде чем ответить. Там довольно много факторов. Усталость, мастерство владения техникой, ширина канала, удаленность друг от друга. Я могу перечислить около 15 факторов. А какой влияет сильнее всего? Ну, если все остальные такие, средние. Там даже от вида дракона зависит, как могут быть средние показатели. Ну, средний такой дракон в вакууме. Теоретически. Не могла же я ему подробно описать дракона и позу, в которой происходил обмен силой. Тренера, впрочем, этот вопрос вполне устроил. Немного подумав, он кивнул. Больше всего на скорость передачи влияет то, насколько близки между собой те, кто совершает обмен. Среди драконов наиболее эффективно обмениваться двум истинным лораном. Если же говорить именно про пару человек плюс дракон, то между теми, кто спит друг с другом. Половая связь как бы создает между вами магическое поле, которое удерживает силу и не дает ей расплескаться. А если ничего такого не было? Выраженного желания в сторону друг друга тоже может быть достаточно. А если его нет? Неуверенно спросила я. Может быть индивидуальная совместимость, примерно как в случае с истинными, или родственные связи. Это вряд ли, тихо заметила я. Что? «Нет, ничего». «Ты имеешь в виду кого-то конкретного?» Я мотнула головой. «Да нет, просто спорила с подругой, которая учится на отделении лоранов на этот счет. Вот я и подумала, что можно у вас кое-что уточнить. Спасибо, она была права. Я не думала, что половая связь может так сильно влиять». «Мира, блин!» – воскликнул тренер. И я поспешно натянула очки, чтобы вернуться к наблюдению за полем. Прошло уже довольно много времени, и наши ребята явно вымотались. Они стали допускать ошибки. И каждая из них сопровождалась разочарованными возгласами с трибун. Сколько здесь было зрителей? 1000, 5, 10 тысяч. Где они все разместились только? Должно быть, компания, которая организовывала туризм в этот мир, здорово обогатилась после строительства этой игровой площадки. Я не успела даже понять, как яйцо оказалось у горгулов в руках. Ребята, похоже, тоже. Лео начал поспешно создавать ледяные преграды на пути соперника. Но горгулы то обходили их, то просто разбивали своими мощными каменными телами. Долина погрузилась во тьму. У Дэна не было ни единого шанса увидеть, что происходит. И в этот раз горгулы приберегли свою способность на самый последний момент. Должно быть, экономили силы. Маркус, обернувшись драконом полностью, взмыл в воздух. И неистово, рыча, выпустил в небо пламенную струю. Даниэль отреагировал мгновенно. Он бросился к гнезду соперника. Но обойти троих защитников было не так просто. У него ушло почти 1,5 минуты на то, чтобы провернуть удачный маневр. Вырвать из гнезда яйцо и рвануть на свою сторону поля. Но нападающий горгулов видел в темноте намного лучше наших ребят. И к тому же у него была фора. И Даниэль не успел. Не успела уложить яйцо в свое гнездо первым. «Минус полочка», – простонал я. Тренер раздосадованно ударил кулаком о перила. «Ничего», – твердо сказал он и поднял руку, обозначая, что требует провести короткий тайм-аут между раундами. 2 против 1. Времени осталось не так много, что победа осталась за нами. «Мисс Трейлор», – раздался сзади голос Макса. «Выпустите меня на поле». Тренер стянул очки и отошел в сторону сидений, чтобы освободить место для приземления драконом. А я, как обычно, заняла свою позицию рядом с ящиками, чтобы выдать ребятам по порции энергетического зелья. Им всем нужно было немного подзарядиться. Когда все приземлились и получили по своему зелью, тренер коротко распорядился. «Макс заменит Леонардо. Теперь он ваш сопровождающий. Маркус, Даниэль, слушайте сюда. Играем 2+1. Все силы на то, чтобы вырвать их яйцо. Это последний раунд, времени почти не осталось. Сделайте все, чтобы забрать его». «А защита?» Миранда утерла лоб. «Получается, в защите остаемся только я и Рыч? Они же прорвутся!» «Задержите их, насколько это возможно. На игру осталось всего 6 минут. Протяните 6 минут, и победа за нами». Я посмотрела на табло, где значились основные дополнительные очки. Две победы драконов против одной победы горгулов. И плюс 3 дополнительных очка драконам. Одно за победу команды поддержки. Одно за скоростное возвращение в гнездо, которое продемонстрировал Дэн во втором раунде. И еще по одной половине за результативную защиту и нападение. Если бы случилось ничья, у горгулов было бы мало шансов заработать больше. Но все же они были. Если бы горгулам удалось завершить один раунд менее чем за 5 минут, совершив скоростное возвращение в гнездо, при таком развитии событий случился бы и 5-й раунд. Мистер Эйлор хлопнул Макса по плечу и оттащил его в сторону, чтобы о чем-то поговорить с глазу на глаз. А Даниэль отвел меня в сторону. «Тренер правильно сделал, что поставил на тебя?» Сказал я, утирая полотенцем крупные капли пота под мокрыми локонами лиловых волос. «Ты в самом деле показываешь потрясающие результаты». Он промолчал, глядя на меня как-то странно, пристально. Я встретила его взгляд и едва не вздрогнула. «Последний рывок», — добавил я. «Ты справишься». «Шилли, ты можешь мне объяснить, как так вышел, что Макс полон почти под завязку, а ты пуста?» «Что?» Я была поймана врасплох и, не успев ничего придумать, изобразила непонимание. «Что ты имеешь в виду?» Он вдруг схватил меня за подбородок, поднял мою голову и склонился, принюхиваясь. «С чего ты вообще смотришь на то, что у меня в резерве?» Нахмурилась я. Удивился решению тренера выпустить Макса после шоу, что он устроил в первом раунде. А тут сюрприз. «Думаешь, я один заметил?» Я невольно обернулась на остальных, но по ним ничего нельзя было сказать. «Я потом тебе все объясню. Сейчас тебе надо сосредоточиться на игре». Он некоторое время все еще смотрел мне в глаза, а потом, не выпуская моего подбородка, отпечатал поцелуй на моих губах. «Смотри только на меня», — проговорил он твердо. «Я и так смотрю только на тебя», — ответила я. Драконы чувствуют ложь. С этими словами он выпустил меня и вернулся к остальным членам команды. А я досадливо ударил ладонью по перилам. Вот что он там унюхал? Что себе придумал? Если Дэн сейчас не сможет нормально играть, в том будет моя вина, и меня можно спокойно выгонять из команды. Так я думал, глядя на то, как драконы по сигналу взмывают в небо, чтобы вернуться на свои позиции. Но мне и в голову не приходило, насколько точным окажется мое предсказание.